58. Фрэн и Ларри сидели за кухонным столом в квартире Стью и Фрэн, пили кофе. Внизу Лео играл на гитаре, той самой, которую Ларри помог ему выбрать в магазине «Земные звуки», Гибсоне стоимостью $600 с ручной лакировкой под цвет вишни. Вместе с гитарой он взял парню проигрыватель на батарейках и десяток фолк-блюзовых альбомов. Компанию Лео составляла Люси, и до Ларри и Фрэн доносилась на удивление хорошая имитация песни «Запрудный блюз» Дэйва Ван Ронка. Дождь хлестал 5 дней, и пришла беда, в небе сонм теней поднялась вода. Через арку, ведущую в гостиную, им был виден Стью, который сидел в своем любимом кресле с раскрытым дневником Гарольда на коленях. Сидел с 4 часов дня, отказался от ужина. Когда Фрэнни посмотрела на него, он как раз переворачивал страницу. Внизу Лео закончил запрудный блюз, и на какое-то время воцарилась тишина. «Он хорошо играет, правда?» — спросила Фрэн. «Лучше, чем я. Мне такое и не светит», — ответил Ларри. Снизу вдруг донесся знакомый перебор, быстрое движение вниз по ладам в не совсем стандартной блюзовой последовательности. Ларри замер с чашкой в руке. Потом на мелодию наложился низкий и вкрадчивый голос Лео. «Я не скажу тебе, останься на ночь, детка. Я не спрошу, разобралась ли ты в себе. И ссориться мне ни к чему с тобою, детка. Один лишь я вопрос хочу задать тебе. Поймешь ли ты своего парня, детка? Пойми его, детка. Поймешь ли ты своего парня, детка?» Ларри расплескал кофе. «Ой!» — Фрэн встал, чтобы взять тряпку. «Я сам». Ларри тоже вскочил. Не рассчитал усилия. «Нет, сиди». Фрэнни вытерла лужицу на столе. «Я помню эту песню. Она стала популярной незадолго до эпидемии. Наверное, Лео отыскал сингл в каком-нибудь магазине в центре города». «Пожалуй». «А как звали того парня, который ее написал?» «Не помню», — ответил Ларри. «Поп-музыка так быстро меняется». «Да, но тут такая знакомая фамилия...» Фрэнни выжила тряпку над раковиной. «Это забавно, когда имя вертится на кончике языка, а вспомнить его не можешь». «Да», — кивнул Ларри. Стью с негромким стуком закрыл грозбух, и Ларри с облегчением увидел, как Фрэн поворачивается к арке в гостиную. Стью уже входил на кухню. Первым делом ее взгляд упал на пистолет. С оружием он ходил с того самого дня, как его избрали начальником полиции, и частенько шутил, что боится, как бы ему не прострелить себе ногу. Фрэн над этими шутками не смеялась. «Ну что?» — спросил Ларри. На лице Стью отражалась тревога. Он положил дневник Гарольда на стол, сел. Фрэн собралась налить ему кофе, но он покачал головой и коснулся ее руки. «Нет, благодарю, милая». Стью рассеянно посмотрел на Ларри. «Я прочитал все, и теперь у меня чертовски болит голова. Не привык так много читать. Последней книгой, которую я прочитал от корки до корки, была история про кроликов. Обитатели холмов. Я купил ее для племянника, начал читать, и...» Он замолчал, задумавшись. «Я ее читал», — кивнул Ларри. «Отличная книга». «Часть этих кроликов. Они стали совсем изнеженными. Большие, откормлены, прожили всю жизнь в одном месте. Что-то с этим местом стало не так, но никто из кроликов не знал, что именно. Да только они и не хотели знать. Только... только... Ага, один фермер. Он не трогал тот участок, где жили кролики, чтобы всегда иметь возможность поставить на стол жаркое. А может, он их продавал. В любом случае, он владел маленькой кроличьей фермой», — сказал Ларри. «Ну да, и тот кролик, Дубравка, он сочинял стихи о сверкающей струне. Как я понимаю, силке, в которой фермер ловил кроликов. Силке, который использовал фермер, чтобы поймать их и задушить. Дубравка сочинял об этом стихи. Стью медленно покачал головой с усталой недоверчивостью. «Вот кого напоминает мне Гарольд. Кролика Дубравку». «Гарольд болен», — вставила Френ. «Да», — Стью закурил. «И опасен». «Что нам делать? Арестовать его?» Стью постучал пальцем по Гроссбуху. «Он и эта Кросс планируют что-то сделать, чтобы на Западе их приняли с распростертыми объятиями. Но здесь не написано, что именно». «Зато упомянуты люди, к которым он не благоволит», — заметил Ларри. «Ты собираешься его арестовать?» — вновь спросила Фрэн. «Не знаю. Сначала я хочу поговорить об этом с остальными членами комитета. Что у нас намечено на завтра, Ларри?» «Заседание будет состоять из двух частей — публичной и закрытой. Брэд хочет поговорить об отключающей команде. Эл Бандл хочет представить предварительный отчет законодательной комиссии. Далее идут Джордж Ричардсон с часами приема в Дакота Ридж и Чед Норрис. Потом мы останемся одни». «Если мы попросим Элла Бандла задержаться и расскажем ему об этой истории с Гарольдом, он будет держать язык за зубами?» «Я уверена, его можно ввести в курс дела», — вставила Френ. «Как жаль, что судьи нет с нами», — раздраженно бросил Стью. «Я привязался к этому человеку». Они помолчали, думая о судье, гадая, где он может быть этим вечером. Внизу Лео играл сестру Кейт в стиле Тома Раша. «Пусть будет Эл. Я все равно вижу только два варианта. Мы должны изолировать эту парочку. Но я не хочу сажать их в тюрьму, черт побери». «А что остается?» — спросил Ларри. Ему ответила Френни. «Высылка». Ларри повернулся к ней. Стью медленно кивнул, глядя на свою сигарету. «Просто выслать его?» — спросил Ларри. «Его и ее», — уточнил Стью. «А Флэг примет их в этом случае?» — спросила Френни. Стью поднял голову и посмотрел на нее. «Дорогая, это уже не наша проблема». Она кивнула и подумала. «Ох, Гарольд, я не хотела, чтобы все так закончилось. Совершенно этого не хотела». «Есть идеи насчет их планов?» — спросил Стью. Ларри пожал плечами. «Тебе придется задать этот вопрос всему комитету, Стью. Но кое-какие мысли у меня есть. К примеру, электростанция. Диверсия. Попытка убить тебя и Френни. Это первое, что приходит в голову». На бледном лице Френни читался страх. «Хотя он об этом прямо не говорит», — продолжил Ларри. «Я думаю, он отправился на поиски матушки Абагейл для того, чтобы остаться с тобой наедине и убить тебя». «У него был такой шанс», — ответил Стью. «Ну, может, он струсил». «Хватит», — сдавленным голосом попросила Френ. «Ну, пожалуйста». Стью встал и вернулся в гостиную. Там стояло CB-радио, подключенное к аккумулятору. Повозившись, он связался с Брэдом Китченером. «Брэд, дружище, это Стью Редман. Можешь организовать ночное дежурство на электростанции?» «Конечно», — раздался в гостиной голос Брэда. «А нахрена?» «Понимаешь, вопрос деликатный, Брэдли. До меня дошли слухи, что у кого-то есть сильное желание нам напакостить». Ответ Брэда состоял преимущественно из ругательств. Стью кивал, глядя на микрофон и чуть улыбаясь. «Разделяю твои чувства. Насколько я понимаю, речь идет об этой ночи и, возможно, о следующей. Потом, думаю, все образуется». Брэд сказал, что человек 10 из его команды живут в соседних кварталах и будут счастливы намять бока этому вредителю. «Ты думаешь, это Рич Моффетт?» «Нет, это не Рич. Мы еще с тобой поговорим, хорошо?» «Конечно, Стью. Ночное дежурство я организую». Стью выключил радио и вернулся на кухню. «Люди позволяют нам секретничать, сколько вздумается. Меня это пугает. Старый лысый социолог прав. Мы могли бы стать королями, если бы захотели». Френ накрыла его руку своей. «Я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Вы оба. Пообещайте мне, что на завтрашнем заседании этот вопрос будет решен окончательно и бесповоротно. Я хочу поставить точку». Ларри покивал. «Высылка, да. Мне подобное и в голову не приходило. Но, наверное, это наилучший вариант. Что ж, я собираюсь забрать Люси и Лео и пойти домой». «Завтра увидимся», — сказал Стью. «Да». И Ларри вышел. Второго сентября, за час до зари, Гарольд стоял у самого края рассветного амфитеатра и смотрел вниз. Боулдер скрывала тьма. Надин спала позади него в маленькой двухместной палатке, которую они захватили вместе с другим походным снаряжением, когда тайком покидали город. «Мы еще вернемся. На колесницах». Но в глубине сердца Гарольд в этом сомневался. Его окутывала не только ночная тьма. Подлые мерзавцы лишили его всего. Сначала Френни и самоуважения, потом дневника, теперь надежды. Он чувствовал, что идет ко дну. Сильный ветер трепал его волосы, хлопал полотнищем палатки. Этот звук напоминал стрельбу из автомата. За спиной Гарольда Надин стонала во сне. Стоны эти пугали. Гарольд думал, что она запуталась так же, как и он, может, еще сильнее. Человек, издающий такие стоны, не мог видеть счастливых снов. «Но я сохраню здравомыслие. Я смогу это сделать. Если мне удастся прийти к тому, что меня ждет, не рехнувшись, это будет уже что-то. Да, что-то». Он задавался вопросом, где они сейчас, Стью с дружками. Окружили ли его маленький дом, ждут ли его возвращения, чтобы арестовать и бросить в кутузку. Он мог бы войти во все книги по истории, если кто-нибудь из этих жалких слизняков останется в живых, чтобы написать их, как первый заключенный свободной зоны. «Добро пожаловать в тяжелые времена! Ястреб в клетке! Экстренный выпуск! Все читайте об этом!» Ну что ж, ждать им придется долго. Он уже отправился в свое приключение и слишком хорошо помнил, как Надин клала его руку на свои белые волосы и говорила: «Слишком поздно, Гарольд», и глаза у нее были как у трупа. «Хорошо», — прошептал Гарольд, — «мы через это пройдем». Над ним темный сентябрьский ветер шумел в кронах деревьев.